Глава 8. Встреча с Латеску оставила после себя смешанные чувства, а заодно заставила пройти все 5 знаменитых стадий. Правда, до принятия я так и не дошла, остановилась на злости. Она накрыла меня в приемной хасабе. Секретарь, наверное, приняла меня за сумасшедшую, ведь Латеску попрощался со мной мирно, даже проводить изволил. Мне же хотелось взять кружку горячего кофе и выплеснуть ему в лицо. «Надеюсь, с вашим подходом дела наладятся». Сухо, официально высказал пожелание он и, помолчав, неожиданно добавил. «Проявите осторожность». Только что я закипела от гнева, как старый чайник, а вот уже, хмурясь, оторопела и уставилась на него. Сначала подумала речь о наших отношениях, но быстро сообразила, ничего такого Латеску в виду не имел. Да и какие отношения? Один только что унизил другого по полной программе, а после изображал благодушного начальника. Вторая сначала не знала, куда глаза девать. Потом шипящим шепотом посылала его к шайтану. Вон секретарь теперь с осуждением косится. Для нее Латеску едва ли не божество, а я негодная, смея посылать его в пешее эротическое. Хасаби тоже не глухой. Слышал мое бормотание, но не подал виду. Собак лает и всякое такое. «Я не словарь иностранных слов, госпожа Иштмазера. Нечего на меня так смотреть». Скорчиво гримасу. «Ну да, куда нам без сарказма?» Поняла, осознала свое место. «Постараюсь, Хасаби. Пусть тоже помучается. Гадает, о чем я». Окинув быстрым взглядом приемную, Латеску задумался и попросил готовую служить королеву красоты за секретарским столом. «Сдвиньте совещание на 15 минут и накапайте госпоже Истмазера успокоительного. Если Хасаби огнет еще здесь, пусть зайдет». «Так, на какой я там стадии? Гнева? Видимо, придется переходить к принятию, пока мне не заказали смирительную рубашку». Потом до меня дошло. Столь нехитрым образом Латеску выторговал пару минут для приватной беседы. «Только 2 совета, Магдалина». Взяв меня за локоток, тихо, держа в поле зрения секретаря, произнес Хасаби. «Первый – эмоции. Разберитесь уж как-то с ними. Второй – осмотрительность. В некоторых случаях не договаривать – полезная привычка». И все, никаких пояснений. Поблагодарив, сомнение уточнила. «Держать вас в курсе?» Латеску пожал плечами. «Не вижу смысла». Только во взгляде читалось совсем другое. Пропавший труп его заинтересовал. В холле я вновь столкнулась с начальником. Огнат мельком скользнул по мне взглядом и быстрым шагом направился в приемную Латеску. Ну а я поехала в театр. Не пропадать же контрамарке. Вряд ли когда-нибудь я сумею достать билеты на премьеру самой Иштскардио. Мой удел – партер театров попроще. По правде, меня влекла туда вовсе не любовь к опере. Но, вспомнив совет несносного южанина, проявим осторожность. Зато с такой нехитрой ложью я быстро войду в доверие к служащим. Вряд ли они окажутся столь же откровенны, если я заявлюсь за кулисы официально. А так всего лишь очередная поклонница Женевьева Иштскардио жаждет приобщиться к местам, где ступала нога ее кумира. Королевский оперно-драматический театр днем и вечером в часы спектаклей – совершенно разные вещи. Сейчас он спал, прятал до поры блеск хрустальных люстр. Потянув за массивную бронзовую ручку, с трудом открыл массивную дверь. Спрашивается, зачем такие в театре? Это же не крепость. Или его строили с учетом нападений на королевских особ? Сомневаюсь, будто даже маг справится с цельной древесиной в 3-4 дюйма. В вестибюле было прохладно и пусто. Уборщица с вездесущим ведром и та отсутствовала. Проход в фойе закрывали натянутые между столбиками бархатные канаты. Перед спектаклями их убирали, и зрители могли беспрепятственно пройти к гардеробу. Вот он, темнеет справа и слева отряда белоснежных колонн. Зато кассы работали. Окошко администратора тоже открыто. К нему я и направилась, собираясь сыграть очередную маленькую роль. Сколько же их на моем счету? За время службы в карательной инспекции мне приходилось притворяться и горничной, и рассыльной, и светской львицей. Помнится, как-то даже мужчину изображала. Все ради успешного завершения дела и премии по его итогам. Да, я люблю деньги. Пожалуй, больше всего на свете. Потому как на деньги можно купить все, а вот без них... Да простят меня адепты теории, был бы милый рядом. И рая в шалаше. Я предпочитала твердо стоять на ногах и питаться едой, а не признаниями в любви. «Добрый день», – тактично постучала по окошечку, привлекая внимание поедавшего домашний салат мужчины неопределенных лет с лысиной на пол головы. Он неохотно оторвался от еды и недружелюбно буркнул. «Обед!» «Не поздновато ли?» – съязвил в ответ. «Или вы грудной младенец, чтобы есть по 5 раз на дню?» «Знаю, не стоило, но безумно раздражали подобные субъекты. Но оторвись ты на 5 минут от своих огурцов, реши мою проблему и ешь, спи дальше». Не подумайте, я уважала чужое право на отдых, но расписание черным по белому сообщало, что администратор с ним припозднился. Часа эдак на 2. «Билетов нет, зря стараетесь», – мстительно осклабился администратор. «Ну так и отложил миску в сторону». «Вообще нет, ни на что». Разожженный латеску пожар все еще тлел. И мстительный старикашка, теперь, когда он нацепил очки, стало ясно, ему лет 60. Рисковал вместо восторженной фиалки получить огнедышащего дракона. Мне даже сдерживаться не хотелось, наоборот, я жаждал выпустить пар наружу. Эмоциям нужно контролировать эмоции. Легко говорить, а как сделать? Особенно, когда тебе откровенно хамят, норовят захлопнуть окошечко перед самым лицом. Пришлось отчаянно бороться за право проникнуться местной культурной жизнью. Проще говоря, просунуть в щель плечо. Ладонь побоялась, с администратора станет ее сломать. «Что вы себе позволяете?» Мужчина аж покраснел от гнева. «Немедленно покиньте помещение театра, я сейчас охрану вызову». «Зовите». «Напугал так напугал». «С удовольствием с ними побеседую, а результаты опубликую на первой полосе». «Как, нужна вам такая реклама?» «Не спорю, могла бы сверкнуть удостоверением, но этот козырь приберегла напоследок». «И правильно. Администратор не соблазнил перспективы стать звездой на час, и он сменил гнев на милость, буркнул». «Ну, чего вам?» «Так бы с самого начала, а то обед, билетов нет». Удовлетворенно кивнув, убрала плечо и назвала кодовую фразу. «Женевьева обещала мне контрамарку на премьеру. Она сказала, вы организуете». «Женевьева?» – нахмурился администратор. Ржавые колесики в его голове закрутились. «Ну да», – беззаботно поддакнул я. «Госпожа Иштскардио. Мне представил ее граф фон Део. Я его давняя знакомая. Она ведь оставила вам записку насчет Магдалены. Магдалены Иштмазера». Я рисковала. И не только потому, что представилась давней подружка местного мецената. Это ты не проверишь. Нет, опасалась я вовсе другого. Дива могла пообещать и не сделать. Сколько таких, как я? На всех контрамарок не хватит. Вдобавок Бракар тогда вынудил ее согласиться. Сама бы она не предложила. А уж после истории с трупом, ей вовсе наверняка оказалась персоной нон-грата. Однако я дурно думала о певице. Контрамарку на мое имя оставили. И не на галерку, не в задние ряды, а в ложу директора театра. Однако... Администратор почтительно отдал ее и объяснил, где та самая ложа находится. Он отчаянно заискивал. Типичное поведение человека, уважающего только должности и титулы. «Вы уж простите». Администратор в 10-й раз рассыпался в извинениях. «Усталость. Работа нервная, а тут премьера. Вы бы знали, госпожа, сколько людей норовят бесплатно прорваться. Времени поесть нет. Вот только-только последних халявщиков выпроводил. присел, а тут вы». Заверила, что не сержусь, и, воспользовавшись моментом, попросила разрешения пройти за кулисы. Вдруг Женевьеву застану. По правде, я наоборот планировала ее не застать. Так и вышло. Прима отбыла домой после репетиции с час назад. Неприятность какая. Ну ничего, я ей записку оставлю. Через гримершу или костюмершу передам. Они-то здесь? Вот и прекрасно. Разумеется, вам туда можно, заверил администратор. Как не пустить знакомую самого графа? Премного ему благодарны за все. Так и передавайте. Все непременно. Мы встретимся на днях. Беззаботно ввернула я, радуясь чужой наивности. Другой бы поинтересовался, каким образом я вдруг оказалась на короткой ноге с аристократом. Чуть ли не подруга семьи. Подобные мне могли претендовать только на роль содержанок. Но сие место прочно занято Женевьевой. Но администратор был глуп, как пробка, чем я нагло воспользовалась. По полной программе, так сказать. Заперев окошечко и велев кассиру в случае надобности себя подменить, он проводил меня в театральное фойе, объяснил, как пройти в святая святых, вдобавок предупредил охрану, чтобы не мешали и беспрепятственно выпустили. Как же, ведь это сама подруга великой Женевьевы и графа Скардио. Чтобы соответствовать, важно надувала щеки и кивала. Даже сейчас, без блеска огней, убранство театра впечатляло. Но я задержалась в фойе не для того, чтобы ахать над позолотой или пробовать на мягкость дивана. Мое внимание привлекли магические изобразительные карточки и голограмма в полный рост, изображавшие различные сцены и спектаклей. Я внимательно изучила каждую, чтобы лучше запомнить братью, с которой придется иметь дело. Дирекция театра постаралась, уделила внимание всей труппе, благо размеры помещений позволяли. Вдобавок имелось фойе бельэтажа. Эдвин, Женевьева, тогда еще блондинка и... Тут я нахмурилась. Может, у меня галлюцинации? Но это пропавший труп. Те же каштановые, чуть вьющиеся волосы, треугольное личико. Она стояла третьей справа за спиной Женевьевы, в числе то ли хористок, то ли танцовщиц. Сразу не разберешь. А ведь я могу пройти мимо, не заметить. Какое везение! Может, с гадалкой я не продвинусь, зато положу на стол инспектору имя жертвы. Как там опера называлась? Ага. «Превратности любви». Осталось выяснить, кто задействован в массовке, и дело в шляпе. Изрядно повеселев, направилась дальше, в служебное помещение. Прежде мне никогда не приходилось бывать за кулисами. Подумать только, вечером этот пыльный занавес поднимается. На чуть поскрипывающих досках творится волшебство. Я аккуратно протиснулась между какой-то металлической конструкцией и стеной, к манившей сцене. Времени довольно? Ничего не случится, если я хотя бы одним глазком гляну. Почувствую себя актрисой. Главное смотреть под ноги и не зевать, чтобы из театра не отправиться прямиком в госпиталь. Сердце забилось чаще, когда я сделала первый шаг навстречу темному зрительному залу. Это оказалось... Словом, ни на что не похоже. Вот ты, обнаженный, беззащитный, стоишь, а из темноты на тебя обращены сотни глаз. От них не скрыться. Они со всех сторон, справа, слева, спереди, даже сверху. Сейчас кресла и стулья пустовали, но по коже все равно бегали мурашки. Как только артисты справляются. Зал напоминал спящее чудовище, гигантскую дыру, в которую так легко провалиться. Выровняв дыхание, прошлась из стороны в сторону. Ну и ну, Магдалена, богатая же у тебя фантазия. И все же, какой объем! Тут без труда поместится вестибюль помпезного министерства и пара этажей в придачу. Партер, бельэтаж, ложи, ярусы. А внизу, за обрывом сцены, оркестровая яма. Поддавшись любопытству, наклонилась, чтобы рассмотреть ее лучше. «Осторожнее, вы можете упасть!» Работник театра едва не добился противоположного эффекта. От неожиданности я покачнулась и едва не полетела вниз. «Уф, как же вы меня напугали!» Обернулась к мужчине, гадая, кем он здесь трудится. Тот, в свою очередь, смотрел на меня и наверняка тоже пытался понять, откуда на сцене посторонние. В итоге напрямик строго поинтересовался. «Что вы здесь делаете?» «Еще одну женщину. Вы ее случайно не знаете?» Я описала пропавшую жертву. О том, что она мертва, разумеется, умолчала. О своем роде занятий тоже. Хотя, сдается, удостоверение таки придется предъявить. «Зачем она вам?» — подозрительно прищурился собеседник. «Крепкий орешек. Ну и я не кисейная барышня». «Подарок передать», — не моргнув глазом, соврала я. «Чей?» «Вот ведь пристал. Мужик, мое терпение изрядно потрепали. На твою долю немного осталось. Не провоцируй». «А вы ей муж?» «Да, я тоже умею хмуриться. Надо и руки на груди сложу». «Мне сказали передать, вот и все. Вместе в поезде ехали. Это вы довольны или вопросы еще будут? Может, сразу полицейского собаку позовете? Вдруг там бутерброды со стряхнином?» Я всю жизнь исповедовала два принципа. Первый – лучшая защита – это нападение. Второй – наглость города берет. Они всегда работали, помогли и теперь. Недовольно ворча, мол, пускают за сцену всяких без разбора, мужчина соизволил назвать полное имя шатенки. «Только Анны нет», – предупредил он. «После вечеринки так и не появлялась». «Вечеринки?» Моя версия пока подтверждалась. «Поглядим, может, недружелюбный мужчина еще что-нибудь ценное поведает?» «Ну да, ее танцевать туда пригласили. Сольную партию для толстосумов. Анна ведь танцовщица, вы в курсе?» Он снова нахмурился. И я активно закивала. Мол, знаю. «А где ее гримерка? Можно я там подарок оставлю?» На самом деле мне безумно хотелось покопаться в личных вещах Анны. Вдруг найду ответы на свои вопросы. Пока 2 и 2 не складывалось. Я обнаружила Анну в гостевом туалете вовсе не в сценическом наряде. Наоборот, она разоделась как гостья, богатая дама. То есть либо работник театра лгал, либо покойная дурила головы коллегам. Но зачем? Какой смысл скрывать, что тебя пригласили на подобное мероприятие? Наоборот, на ее месте я бы каждому встречному хвалила, чтобы завидовали. «Гримерка?» — мужчина ненадолго задумался. «Своей у нее нет, у Анны столик в общий. Сами решайте, оставлять или нет. Девочки и мальчики у нас честные, но всякое случается». Сердечно поблагодарив за помощь, энергично зашагала прочь. Лестницы, куски декораций, какие-то ящики, узкие коридоры и ни единого окна. Там, в зале, позолота, а тут местами облупившаяся краска. К тому времени, как я пару раз свернула не туда, добралась до гримерных, ноги гудели, а у меня развилась боязнь замкнутых пространств. В коридоре мне попалась женщина, тащившая ворох пышных нарядов. Я помогла ей, придержала дверь. Она в ответ указала конечную точку моего путешествия. «Вон та дверь, столик Анны с сердечком на зеркале». Пресловутое сердечко вырезали из цветной бумаги и украсили инициалами АФ. Смешно по-детски. С другой стороны, вдруг она наклеила его на заре своей карьеры. Танцовщицы ведь начинают рано. Да и теперь. Я, конечно, мало что рассмотрела в уборной, но Анна не старше Женевьевы. Про последнюю я уже знала, что она моложе, нежели желала казаться. А взгляд, манера держаться... «По себе мерила, Лена. Это ты в 16 лет видела жизнь в розовом цвете, а подобные Женевьеве уже вовсю бились за роли. Так что ее 24, полноценные 30. Прибавь сценический грим, получишь 35». Дождавшись, пока стихнут шаги сотрудницы театра, приступила к обыску. Воровато, потому как право копаться в чужих вещах без ордена не имела. Осмотрела столик. Заглянула в ящики стола. Даже нос в пудреницу сунула. И ведь судьба меня отблагодарила. Анна прятала карты в ящичке с тенями и помадой. Сверху, как и положено, контейнер с косметикой. А вот снизу, под фальшивым дном, завернутая в платок колода. Догадываюсь, та самая. Вряд ли в Королевском театре обитали сразу две гадалки. Итак, Фред, взвесив на ладони шершавые карты с потрепанными уголками, самодовольно улыбнулась. Твое дело я раскрыла. Вроде можно отчитаться перед начальством и спать спокойно. Обычные без следа магии смерти не наше дело. Только пропавшие страницы не давали покоя. Они как-то связаны с убийством. Обязаны быть связаны. Иначе зачем их красть? Да и сама смерть Анны. Не наказали ли ее за дурное предсказание? Словом, как всегда. Когда находишь ответ на один вопрос, мгновенно возникает десяток новых.